нахуй. О, на это спасибо. Вячеслав, 980, вот и юрист от Виктора Надаревича. Скажи ему, если он решит проблему с удалением лживой информации, то его зальем в цемент и скинем в Черное море. Алло. Алло, Вячеслав, здравствуйте. Меня зовут Сырлёв Владислав, я от Виктора юрист. Виктора Надаревича, ну вы в курсе. Так смотрите, если вы не решите проблему с удалением лживой информации, то мы вас зальем в цемент и скинем в Черное море. Еще раз. Говорю, если вы не решите проблему с удалением лживой информации, то мы зальем вас в цемент и скинем в Черное море. Какую лживую информацию, не понял? Вы в курсе? Ну, Виктора знаете же? Надаревича. Да, Виктора Надаревича знаете? Ну и чё? Вот, думайте, давайте решаем проблему с удалением лживой информации. Да, и все будет нормально. Если вот не решите, то цементы в море тогда. На корм крабам. Я юридически это все обеспечу. Алло. Я-то тут при чем? При чем тут информация? Я при чем вообще? Я же и не публиковал эту информацию. Ну вы в курсе, при чем вы тут? Вы в курсе. В общем, решайте. Как вас зовут еще раз? Цырулев Владислав меня зовут. Как? Цырулев Владислав. Юрист. Цырулев? Да. Цырулев Владислав? Да, юрист. Все, всего вам доброго. Всего вам доброго. Информацию вы получили, всего вам доброго, Вячеслав. До свидания. Давайте. Так, Найтвиш, он, походу, очень сильно не воспринял шутку, сел на очко. Да-да, слушаю. Алло. Да-да-да. Станислав? Не, вообще-то, это Владислав. А, Владислав. Да. Ага. Да, так что вы хотели? Скажите, пожалуйста, сколько вам денег за звонок заплатили? В смысле, каких денег за звонок? У меня ставка, у меня ставка. Ага, ставка, а какая, вот, да, какая ставка? Ну, это коммерческая тайна, это коммерческая тайна, у меня ставка вообще-то. А кто вам ставку назначил? Ну, вы же знаете имя моего начальника, я же вам говорил. Какое имя? Ну, моего начальника я же вам назвал. Угу, еще раз просто. Назовите это имя. Виктор Надаревич. Фамилия какая? Ну, вас это не должно касаться. Вы вообще сюда зачем позвонили? Это расспрашивать. Я Александр, что, я у прокурора Питер, нахожусь? 222. Кнур, набери этой мрази минут. Через 10 я в очереди. Стой уже 20 минут. Скажи жалобу на них. А, такие звонки не очень. Вы мне вздумали угрожать, голубчик, или как? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, ни в коем случае. Ну все, это, поугрожали. Удовлетворили свое любопытство. Все, всего вам доброго. Нет, почему? Вас, я только хотел уточнить, зачем вы мне звоните, вы же мне угрожали, получается. Я думал, что на все ваши вопросы я уже ответил. Правда? На все ваши вопросы я уже ответил. Да нет, конечно, не на все. Все, на мои вопросы остальные, которые вас интересуют, ответит мой начальник непосредственно. Фамилия-то начальника какая? А вам известна фамилия моего начальника? Просто не совсем понимаю. Вы звонили мне про какие-то материалы рассказывали, да, к которым да, я да, отношения да, к... да. Какие-то материалы, ну, как к которым имеет? Отношения. Если бы вы не имели никаких отношений к материалам, то вы бы мне третий раз не перезванивали бы. Потому что нет, мне само просто похоже, мне, что... Да, понимаете, мне материалы вообще как бы материалы это материалы. Да. О чем идет речь, абсолютно непонятно. Вы, похоже, что мне другое, перепугались почему-то. И... Да другое, да, понимаете, Владислав. Все, другое, понимаете, вы просто это сделайте то, что вам сказали, и все, никаких проблем не будет. Нет, мне понимаете, больше меня не материалы зацепили, а про цемент и про этот Черное море. Не, ну понятно, конечно, это вас зацепило, естественно, вы бы это. Вот это больше меня зацепило, конечно, и поэтому я говорю то, что ну как бы это ж прямо такая, то есть как бы предупреждение, угроза какая-то, мой адрес. Не, конечно, угроза. Зачем вы акцентируетесь на предупреждение, угроза? Вы понимаете, что полиция это не будут даже разбирать. Сначала, конечно, там откроют дело, сначала там все вот эти вот нюансы, процедуры и так далее откроют, но потом закроют, вы понимаете это? Просто закроют. Ага. То есть. А почему закроют-то? Вот почему закроют? Как так закроют? Ну как это почему? Это вообще плевать на себя. Как это почему? Ну, конечно, плевать, если мы живем в стране при Путине. Конечно, мне плевать. Потому что я юрист уважаемого человека. Угу. Вы слышали про новое дворянство? Про новое дворянство? Ничего не слышали? Нет, первый раз слышу, нет, не слышу. А не замечали ничего особого? Потому что если какой-то так называемый мажорчик сбивает обычного перехожего на пешеходном переходе, то мажорчика как-то отпускают. Его даже не сажают в изолятор никакой. Не заметили этого? Да. На бутылку даже не сажают. Даже на бутылку, да, не сажают. Да, даже на бутылку. Вы заметили такой момент? Ну, так, не особо интересуюсь вот такими историями. Ну, так, слышал, конечно, да. Ну, да, в обществе бывает там негатив разный. Пропускается, что вот там такое-то дело, его закрыли. Не, или там, что, допустим, чеченцы порезали полицейских, и чеченцам ничего не было. Такого тоже не слышали, да? Было буквально полгода тому назад был такой случай. Не слышали? Ну, нет. Последнее, что слышал, вы побольше. Мамаева и как. Ну, последнее, что слышал про Мамаева и Кокорина, то, что их вот на 5 лет хотят вроде как что-то там осудить. Ну да, что-то там. Вот. Ну, вроде тоже люди как бы непростые, да, там. Не, конечно, иногда и непростые люди слишком думают, что Бога за бороду взяли, да, бывает такое. Конечно. Угу. Как этого звали, друга Путина, которого посадили? Фамилия крутится на языке, я забыл как его. Ну, да. Я что-то слышал, да, что-то там такое. Недавно это, да, по-моему, да, было? Да. Буквально полтора года назад. Как его? Там конфликт из Сечина был и еще. Да, именно. Да, бывают такие ситуации, Сечина, конечно. Это... Бывают, да. Взятка там что-то, да, было? Была взятка какая-то, корзина там. Да, у Люкаев, точно. Улюкай, вот. Да, Улюкай. Тоже был случай, как бы человек непростой, но перешел не тому дорогу. Бывает такое. Но в основном, конечно. В моем-то. Ну, я понял, но в моем-то случае я ж никаких услуг не оказываю там и ничего. Нет, так вот именно, что вы вообще простой человек. Вы вообще простой человек. Да, я просто вот который живет и все. Как бы. Вот. А это опасно. Причем переходить кому-то дорогу. Даже самой последней сошке опасно переходить дорогу. Вы это понимаете? Так кому я конкретно-то перешел дорогу? Ну от чего имени я звоню? Я ему перешел дорогу каким-то образом. Да, конечно. А как вот я и пытаюсь понять, а что не так-то? Ну, информация. Сайт или что там у вас? Что там у вас? Сайт какой-то или что там у вас? Информационный. У меня информационный сайт. У меня нету информационных сайтов вообще никаких. Ну или что там у вас? Лживая информация, в общем, вот от вас была лживая информация. Вот вы. От меня лживая информация. Ой, если бы не было никакой лживой информации, вы бы мне третий раз подождите, не перезванивали. То есть я. Третий раз бы не перезванивали бы. От меня лживая, я вообще ничего в интернет не публикую. Да я не знаю, в интернете вообще-то было или нет. У меня никаких информационных сайтов у меня никаких. Мне кажется, просто ваш шеф, он перепутал, наверное, с каким-то другим Вячеславом. Скорее всего, может, кто-то есть. С кем-то он может быть с кем-то, да. Исключено. Вы моего шефа знаете, исключено. Ну, я знаете, как знаю, так же, наверное, и как вы меня знаете. Вот. Вот и все. Не-не-не-не-не, вы моего шефа точно знаете. Это ложь. Это чистая ложь. Провокация. Нет, я его знаю так же, как я вот с вами общаюсь, да, то есть, ну, вот так вот. И все. А то, что какие-то... А зачем мне вообще что-то публиковать? Понятно? Скажите, вы хотите сыра? Вы хотите сыра? Кого хочу? Сыра. Я хотите сыра? Или клубничный нет. пирог? Хотите клубничный пирог? Нет, не хочу клубничный пирог. Не хочу вообще есть. О, может, мохито со сливками? Нет, спасибо. А к чему такие вопросы? А может, сочный отбитый бифштекс? Хотите? Ну, это уже в стиле Золотого что-то. Не-не-не-не, я под этим не подразумеваю какое-то, знаете, второе-третье значение. Я задаю прямые вопросы, то есть без всяких подвохов. Да нет, честно, я как бы не хочу то, что перечислить. Я понял, к чему вы ведете. А, ну тогда, в принципе, тогда вам не о чем беспокоиться. Какая разница, если вы ничего не хотите, то какая вам разница жить на дне Черного моря? Вам без разницы, в принципе. Не, ну там жизни-то нет для человека, как бы, сами понимаете, да? Ну, понимаю. Как там жить? А какая разница? Не воздух. Ну... Не, может, вы себе шабры отрастите, кто знает. Прикиньте, это будет ваша история, как начало какого-то марвеловского персонажа. Вас скинули с бетоном на ногах, и вы такой именно тонете, а потом у вас так прорезаются жабры, и вы, в общем, превращаетесь в человека-амфибию. Кто знает. Ну, да, это так. Не очень-то приятно это, конечно, представлять вот в таком контексте, конечно, как вы рассказываете, потому что жабры-то вряд ли... Не очень, да, так вот, я к чему это все говорю. Просто решите дело с информацией, на которую взъелся мой заказчик. Я на него повлиять никак не могу, поэтому вы не тому перезванивайте. Так я просто не могу понять. Я просто не могу понять, на какой материал. Вы бы хоть бы, может быть... Ну, у него спросите-то, ёпта. У него спросите. Вы все должны знать. Вы бы хоть... Я просто не понимаю, о чем вообще речь. Но вы же в курсе. Вы же знаете. Нет, не знаю, я просто вот и хочу вас-то понять, какой конкретно там материал, откуда я знаю. Ну вы же по-любому там, знаете. Он же общественная личность. Да, и вы вот, ну вы знаете же вот. Не, ну хоть как искать, какой материал. Ладно, там, я не знаю. Я тебе помогу. Давай. Ты слышал что-то о трудовой эмиграции из России? Вот о трудовой эмиграции из России? Да. Нет, не слышал. Ну набери в поисковике, уже про меня там набрал что-то в интернете, по-любому в поисковике что-то смотрел, нашел там моего какого-то однофамильца. Набери просто «трудовая эмиграция из России», это еще вариант. Подожди, как набрать? Ну, трудовая эмиграция из России. Там что-то нужно около $1000, и тебя устраивать на работу где-то в Чехию или в Молдову. Ну, Чехия это предпочтительнее. Там все наркотики разрешены, можешь там гулять, тусоваться. И никто тебе не будет угрожать Черным морем. Или на крайняк в Украину переедешь. Угу. Тогда тебя там ничего грозить не будет. Ты же не за Путина, правильно, я так понимаю? Вроде выглядишь как человек разумный, ты вроде не за Путина. Ну, политические взгляды мы вроде сейчас не обсуждаем. Не, мы не обсуждаем, просто, скажем, в данном контексте политические взгляды, они является показателем того, человек нормальный, адекватный или человек долбоеб. Вот если, будучи необеспеченным, человек топит за Путина, то он определенно является долбоебом. Tertium non datur, как говорят юристы. Вот. То есть третьему не дано. Да, да. Ну, да, наверное. Я не знаю. Может быть, почему за него же разные люди, не только... Не, за него могут быть либо те, кто примазан. Этих людей понять можно, в принципе, потому что у них шкурный интерес. А есть те, кто побирается по помойкам, живет нищенской жизнью раба, крысы, и все равно говорит, бояре плохие, Путин хороший. Надо ж понимать, что он все-таки у нас это, царь. Он царь, да? Вот мой, допустим, несмотря на то, что мой заказчик, мой начальник, он за Путина по понятным причинам, все равно я вот говорю как есть. Поэтому, если ты не хочешь решать этот вопрос, то просто сваливай за бугор. Может, это поменять твою жизнь к лучшему, и ты еще мне перезвонишь, скажешь спасибо. Не, ну, хорошо, да, если нет возможности, да, куда-то, да, там, уехать или еще что-то, ну, по всяким разным другим причинам, то что тогда? Просто вы говорите о каком-то материале. Ну, тогда прячься где-то в этом, между деревьями Сибири, там, не знаю, где-то. Ну, а что, настолько серьезный какой-то материал, что ли? Ну да, да. Не, здесь дело не в материале, здесь дело в принципе. Просто в каком принципе, не могу понять. Что так принципиально, что что-то нужно удалить. Я не могу понять вот это вот. Ну, это с заказчиком уже моим, разбирайтесь, с моим начальником, потому что... Я тут тоже не могу сказать, почему на него, вот какая его муха укусила, что вот он на вас взъелся вот так вот. Хуй их поймешь, этих вот, нанюхаются кокаина, а потом давай всех преследовать, всех прессовать, понимаете? Под кокаином же... Под кокаином, а реально как, вот. А вы сами видели этот материал, про который речь? Не, я вообще даже не в курсе, но вы знаете, что такое общаться с человеком под кокаином. Вот как думаете, почему юристы, вот такие юрист-консульты, зарабатывают большие деньги? Я не так, ну, много о нем знаю, что там прямо там кокаин употребляет кто-то. Да конечно же, конечно же, все они потребляют кокаин. Партии сколько останавливают, конечно же, они все потребляют кокаин. Без кокаина ты что, если он не употребил кокаин, он день прожил зря. Если одной дозы хотя бы не было. А под кокаином, вот почему юрисконсульт, да, вот как я, получает большие деньги. Не из-за юридических моментов, что там нужно какие-то вопросы решать. Это все легко, это все наловчиться можно. А только за то, что я с ними общаюсь. Только за то, что я с ними общаюсь, мне за это платят. Потому что это невозможно с ними общаться. Они же ебнутые все поголовно. Да понятно, но он что он сказал, или кто сказал, или он, не он, я не знаю, то что я что-то. Что он тебя уничтожит? Что он тебя уничтожит, а потом он это все именно перефразировал. Он сначала именно орал, там метался, все дела. Потом он это все перефразировал вот в эту вот фразу про цемент и Черное море. Он сказал, вот, конкретизирую тебе фразу, что ему передать. Я позвонил, передал. Вот. Так по факту-то я же ничего по нему не публиковал. У меня даже информационного ресурса никакого нет. Ну это вы с ним общаетесь уже, что я тут. Может быть, кто-то другой опубликовал. Не, ну было же что-то, вот было же что-то. Есть же какой-то определенный повод. Ну, там повод какой может быть? Что в сфере IT мы там работаем? Или что? Ну, может быть, но и такой, Мы ни по кому не публикуем, ни хорошие. Мы просто разработчики и все. Никто ничего не делает плохого никому. А так, я откуда знаю, что у него по нему там публикуют. У него он общественная личность. По нему написали там с какого-нибудь сайта нехорошего или еще откуда-нибудь. С той же Украины кто-нибудь сидит, пишет по нему. И что? И как ты по нему? Не, ну Украина у него ручонки. Ну так он бы вам лучше бы вот именно это задание бы дал по поводу с теми людьми, кто это публикует по нему, с ними связаться. И нет, так им тоже достанется, им тоже, естественно, им достанется. Естественно, им тоже достанется. Не только в Украине. Так... Ну, понятно. А я-то тут при чем? Я ж не публиковал это. Они публиковали или кто-то, я не знаю, за эти... Это уже решаете с ним. Ну, я так понимаю, что какие-то, видимо, что-то нехорошее, скорее всего, что-то... Это вы с редакцией. Может быть, спросите у него. Я вам там перезвоню. Хорошо, я потом, да, если я узнаю, я перезвоню. Да, спросите у него хотя бы, какой ресурс, что я вам, ну, как бы... Поговорим тогда. Хорошо, я вас наберу завтра. Когда, или меня сами наберите. Да, скорее всего в четверг получится. Да, все хорошо, это ждет вас вам. Да, всего доброго. Спасибо. Да, до свидания. Да, а так, Найтвиш, ты себе, думаю, на ус намотал разговор, да, на четверг, думай, сценарий. Чувак не на шутку пересрал, конечно.